Если прочитать все первое послание Коринфянам, то становится очевидным, что оно было написано в ответ на проблемы, на вызовы, с которыми сталкивалась церковь в Коринфе. Там затрагиваются темы отношения к согрешившим, вопрос о пище, что там можно есть, что нельзя, о совести, о браке, о прелюбодеянии, о свободе, об отношениях среди членов церкви, пренебрежения друг от друга, непрощения, как себя вести на причастии. Какие-то, ну, то есть, если вы читали 1 Коринфян, вы наверняка это заметили. Там сплошные ответы какие-то на проблемы, с которыми церковь столкнулась. И из 12 главы Павел поднимает тему порядка и устройства церкви. Он начинает издалека, вот как на Востоке принято, да, он берет какие-то иллюстрации, и вот он приводит в пример тела, о том, как оно функционирует, как оно устроено, все взаимосвязано, все на своем месте, рука не может сказать ноге, ты мне не нужна, или еще, то есть у каждого свое место, свое предназначение в теле, у каждой части нашего тела. Потом он неожиданно вдруг говорит, что вы церковь и есть тело, только тело Христово, тело, которое принадлежит Христу. Это 12 глава, 27 стих. Можете не смотреть, я просто так процитировал, чтобы было понятно, где это находится. Это 12 главе. В 13 главе он пишет, что все должно быть сделано с любовью. Несмотря на то, что служение – это важная вещь, порядок – важная вещь, взаимосвязь и так далее. Но он говорит, ну самое важное, чтобы во всем в этом пребывала любовь, потому что мы можем дойти просто до механизма в определенных вещах служения и упустить самое важное. Самое важное все-таки – это Божья любовь, это то, как мы относимся друг к другу и так далее. Сложная тема, я сегодня ее не буду поднимать. 14 глава, он прямо начинает наставлять Коринфян правильно выстраивать богослужение. То есть вот эти встречи, когда церковь собиралась вместе. И читая главу, становится понятно, что служение в этой церкви было устроено плохо. И не спланировано совершенно было. И многое хаотично происходило. Не было порядка. И апостол Павел дает наставление. Давайте сейчас откроем 1 Коринфян, 14 главу. И будем читать с 26 стиха. 14 глава 1 Коринфянам, с 26 стиха. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, то есть он говорит о собрании церкви, когда вы сходитесь вместе, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, он сейчас дальше пишет о том, как пользоваться этим даром, говорить на других языках. А то и порознь, один изъясняй, если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. И если другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все одним за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие, они послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых, то есть у верующих людей. Все должно быть к назиданию. Павел ясно показывает Коринфянам смысл служения дарами. Есть поучение, есть песня у кого-то, есть слово, есть пророчество, есть молитва на языках. Но все это должно быть к назиданию. То есть мы с вами должны получать пользу от наших собраний. Знаете, почему многие собрания оставляются, вот в Европе в частности, там многие храмы пустеют? Потому что люди даже не видят пользы от этих собраний. Они непонятные, может быть, они не наполнены смыслом, там нет послания ясного, понятного и так далее. Многое делается механически, как бы по традиции. Павел говорит, что когда вы собираетесь вместе, все должно назидать. То есть служение должно быть направлено на рост верующих. И Павел помогает Коринфянам выстроить свое служение в порядке, потому что видит, что Бог есть Бог порядка. Так я назвал сегодняшнюю проповедь. И прямо так не сказано, конечно. Этого нет в тексте. Бог есть Бог порядка. Написано, Бог не есть Бог неустройства. И вот слово греческое «неустройство», оно звучит так. Акатастасия. Неустройство, акатастасия. И вот что оно значит. Я вам просто из словаря скажу. Непостоянство, неустойчивость, смятение, волнение, неустройство, беспорядок. Вот это слово. И апостол Павел говорит, наш Бог не есть Бог всего вот этого. Это ему противно абсолютно. Это противно его природе. Бог не есть Бог беспорядка, неустройства, смятения, неустойчивости, непостоянства. Но наоборот, Бог есть Бог порядка, Бог организованности, Бог постоянства и Бог устойчивости. Именно в этих вещах коринфянам нужно было вырасти, на эти вещи обратить внимание. По контексту становится понятно, что организованности на богослужении не было из-за ложного понимания того, что духовно и что недуховно. Ведь Коринф — это Греция. Это греки, да? Пусть даже верующие, пусть даже христиане, но это греки, которые с молоком матери просто впитали в себя учение Платона, всяких греческих философов, стоиков, гностиков, которые разделяли вещи на духовное и недуховное. Греки превозносили духовное, допустим, там слово, логос, да, или высокая мысль, философия, любовь, чувство, мораль, там, религию. То есть какие-то такие вот, они разделяли. Вот есть вот это что-то духовное, а есть недуховное. И вот они, наоборот, небрежно относились к физическому, считая, что материя сама по себе содержит в себе зло. Поэтому среди греков самыми распространенными грехами были распутство, обжорство и пьянство. И это даже можно встретить в Коринфской церкви. Вот можете себе представить, такие вещи были и в Коринфской церкви, и об этом апостол Павел говорит в 1 Коринфянам в 11 главе. Говорит, что это присутствовало, к сожалению, среди верующих. И некоторые по сей день, как коринфяне, считают, что самое важное на служении – это духовные какие-то проявления. Это пророчество, это говорение языками, это чудеса, это какая-то спонтанность на служении. Организация, слово «организация» вообще приобретает какой-то негативный оттенок в некоторых церквях. Люди говорят, что не нужно строить границ Святому Духу, что вот эта вся организация, она ему мешает. Не нужно Бога загонять в рамки, должна быть свобода. Организация и наши планы мешают Богу, убирают свободу, забирают ее. Но читая Павла, и, кстати, не только Павла, становится понятно, что это очередной предрассудок, это заблуждение. Некоторые считают, что Бог не будет делать чудес в чем-то, что было хорошо организовано. Не будет являть какой-то вот чудесной силой своей, что это мешает Святому Духу. Я вам скажу сегодня, что это далеко от истины. Давайте откроем Евангелие от Марка, 6 главу. Давайте прочтем с 35 стиха. Евангелие от Марка, 6 глава, 35 стих. Речь об Иисусе, об учениках и о тех людях, которые следовали за Иисусом, чтобы его послушать. «Как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, то есть к Иисусу, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, то есть людей этих, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения, купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». Сказали ему, разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил, сколько у вас хлебов, пойдите посмотрите. Они, узнав, сказали, 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда, следите, тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Вы заметили организацию какую-то здесь? Смотрите, что дальше будет. И взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил, преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было уже евших около 5000 мужей, то есть мужчин, в другом Евангелии написано, не считая женщин и детей. Вы видите, что порядок и организованность здесь совсем никак не помешали Богу сделать чудо. А налицо очевидное чудо – накормить столько народу таким маленьким количеством еды. Дух не угашается стараниями человека или его организованностью. Дух угашается грехом, противлением Богу, неверием, страхом. Вот чем угашается дух, но не организацией. Если посмотреть Ветхий Завет, служение в Скинии, а позже служение в Иерусалимском храме было прекрасно устроено, организовано. Библия нам все детально говорит, какого размера чего было там, жертвенник какого размера, из какого материала должен был сделан, какого цвета там занавески должны быть и так далее. То есть мы видим хорошую организацию, которую сам Бог научил израильтян. И позже, когда уже Скиния, можно сказать, изжила свое, и Давид задумал построить храм, и Соломон построил этот храм, тоже он был чудеснейшим образом устроен, лучшие мастера строили этот храм. И что же? Мы видим, что Божье присутствие снисходило как туда, так и в другое место. Да? То есть как в Скинию, так и в храм приходило Божье присутствие. Так что его видно было даже. Он, то есть Бог в облаке как-то приходил, и написано, что священники даже от этой силы, сияния, славы Божьей не могли стоять. Но Бог приходит в служение, которое было хорошо организовано. То есть это никак не помешало Богу действовать. Наоборот, я считаю, что организованное служение, наше старание делать все наилучшим образом показывает Богу наше желание просто славить Его действительно, послужить Ему и прославить Его должным образом. Мы говорим, Бог достоин самого лучшего. Так мыслили люди Ветхого Завета. Говорили, Бог достоин самого лучшего. Поэтому они брали из дома самое лучшее и тащили в храм, и украшали храм. И говорили, Бог достоин самого лучшего. Когда люди говорят, что все должно быть спонтанно, что служение не нужно планировать, то зачастую они движимы именно этим заблуждением, что спонтанность – это обязательно платформа для Духа Святого. И, несомненно, спонтанности есть место в каком-то творческом процессе. Но некоторые слишком увлекаются этим, доводя все до элементарной неподготовленности и даже лени. Об организации самого Бога можно прочитать уже в начале Библии. Посмотрите на творение. Посмотрите первую книгу в Библии «Бытие», как он творился. Он хаотично все творил. Или там последовательность была. Написано, что сначала Бог сказал, да будет свет. Тьма была поражена, и свет явился. Потом там Бог начинает творить небеса, землю творить, потом воду, там океаны, еще что-то, потом живность из воды, потом живность из земли, конец человек на шестой день. Мы видим определенный порядок, последовательность. Потому что Бог есть Бог порядка. И как понятно из текста, Дух Святой там присутствовал, Дух Божий присутствовал там и участвовал в творческом процессе. Порядок вовсе не помешал ему. Порядок должен присутствовать в любом творении. Вот что, если наши музыканты не будут настраивать свои инструменты? Вот здесь. Я не знаю, для кого-то из вас может показаться это, ну и подумаешь, там что-то не настроено. Но вот любой музыкант, у которого есть слух, он скажет, так нельзя. Есть порядок определенный, есть гамма. Инструмент должен по гамме быть настроен, чтобы играть вместе с другими инструментами. Иначе будет хаос, иначе будет просто вот, ну, музыканты любят это слово, лажа будет. Эту лажу будет хорошо слышно любому музыкальному уху. Что, если другой музыкант будет просто пропускать ноты во время игры? Ну, подумаешь, ну не хочу я эту ноту играть, это не важно. Важен Дух Святой. И он будет просто пропускать некоторые ноты. Или темп другой возьмет. Или барабанщик возьмет и скажет, а вот мне нравится всегда быстро только играть, и все. Медленную песню, мы начнем играть медленную песню, а он быстро будет стучать. Вам понравится такое? Почему? Почему-то в музыке мы говорим, нет, все должно быть четко, должно быть спланировано, все отрепетировано, должна быть гармония, один другого должен добавлять. В этом вся красота музыки, да? Но музыка, она не существует без порядка определенного. Именно устройство и порядок делают музыку приятной и прекрасной порой. Наше служение в церкви также должно иметь порядок и устройство. Чтобы служение было приятным Богу и приятным людям. Оно должно быть спланировано, оно должно быть хорошо подготовлено. Мы обязаны донести смысл Евангелия в нашей, и нашей веры до других людей в то время, в котором мы живем, в той культуре, в которой мы живем. В этом контексте нам нужно достучаться до людей. Какой посыл мы несем нашим служением? Когда люди приходят к нам, если мы приглашаем новых людей, какой посыл имеет наше служение, что люди получают от этого. Это очень важно, задаваться этим вопросом, как они воспринимают то, что здесь происходит, что они видят, когда они сюда приходят. В нашей культуре есть старая такая пословица: встречают по одежке, да, провожают там по-другому. То есть, другими словами, в нашей культуре важно первое впечатление. По первому впечатлению многие делают вывод уже на будущее. Разумеется, первое впечатление не всегда правдиво, но от него никуда не денешься. Мы все равно оказываем первое впечатление на людей. В нашей культуре, допустим, важна презентабельность, там, внешний вид, содержание, качество чего-то, да, то есть польза. То есть человек, приходящий к нам в церковь, должен получить что-то, должен получить какую-то пользу. Он должен решить вообще, ну, нужна ему другим словам церковь или нет, то есть хочет он быть частью этого или нет. Или здесь что-то, что наоборот мешает ему прийти сюда еще раз или присоединиться, стать членом церкви, полюбить все то, что мы любим здесь. К сожалению, немногие в церкви на это обращают внимание. У нас все так просто, у нас по духу, мы говорим, у нас все по духу. Но за этим очень часто стоит простая неорганизованность и даже лень. Мы не хотим напрягаться, не хотим думать насчет служения, там, работать над качеством, постоянно улучшать качество. Я знаю одну церковь, мы сами вот любим эту церковь, восхищаемся, поем песни из этой церкви. Но вот я видел, как люди работают там. После каждого служения собираются, вся команда, которая работала над служением, они собираются и они задают вопросы. Что у нас получилось, что не получилось? Если у нас что-то не получилось или получилось плохо, почему? Для того, чтобы потом в следующий раз исправить эту ошибку. Если у нас получилось и все было хорошо, то почему? Давайте обратим на это внимание. Вот эти полезные вещи, мы их оставим. Мы будем развиваться в этом, то, что хорошо происходило. То есть анализ происходит и так далее. И они стараются доводить все до совершенства в своем служении. И когда вы попадете на служение, вряд ли вы какой-то изъян увидите. Может быть, кого-то из вас это даже будет раздражать, такое совершенство. Но я вас уверяю, многим людям это очень нравится. Нравится попадать в такую организацию, а церковь — это как хотите, крутите, это тоже организация определенная. Но попадать в такое место, где все хорошо организовано и все прекрасно сделано на высшем уровне. И ведь все это сделано для вас. И вы понимаете, что это служит вам как-то, это приносит пользу вам личную. Конечно, это трогает сердца людей. Понятное дело, что там люди делают это не только для людей, делают это для Бога. Но важно также, что и люди получают от этого всего. Ведь церковь состоит из людей. Я уверен на 100%, что пунктуальность и опоздание в церковь или опоздание с началом богослужения много могут сказать другим людям о нас. Может быть, вы как-то, ну, не думаете об этих вещах, но я думаю об этом постоянно. То есть вот если я был бы, ну, неверующим человеком, но интересующимся человеком, да, верой там в Бога и так далее, Библия, может быть, мне интересно было, я бы вот решил прийти в церковь на служение. Не знаю, как вы, я бы моментально обратил внимание на пунктуальность. Вот меня пригласили в такое-то время. Действительно ли в это время начинается богослужение? Действительно ли у них все четко? Кто-то следит за этим там вообще у них? У них есть ответственные люди? Или так, как получится, по духу? Как пойдет, так и пойдет. Подготовлено ли помещение? Готовы ли служители? Насколько все организовано? Насколько все спланировано? Я бы обратил на это внимание. Если бы я не увидел всего вот этого организации, то, может быть, повторного желания у меня не было бы вернуться. Или, по крайней мере, первое бы впечатление было бы вот таким вот, знаете, уже испорченным, вот такими деталями. Порой люди получают вот следующее послание, когда видят неорганизованность, непунктуальность, они говорят, ну, люди несерьезны здесь. А сам человек, представьте, что он серьезный человек. Допустим, он военный, он знает, что такое быть вовремя, да? Или они скажут, ну, Бог, наверное, и вера для них не так много, значит, если они не стараются здесь ничего сделать должным образом. Это интересно. Кстати, вот я задумался насчет этого вопроса. Если мы периодически будем опаздывать на работу, вот в мире, да, вот где мы работаем, если мы периодически будем опаздывать на работу, то что будет? Нас уволят просто, и все. Нас не будут терпеть там, потому что мы подводим их. Подводим этих людей, подводим бизнес, подводим компанию, куда мы там устроились. Но христиане очень легко опаздывают на богослужение к Богу, на встречу с Богом. И мы даже как-то, ну, ничего не говорим по этому поводу. Как будто бы это нормально. Вы понимаете, что здесь не только как бы вот, ну, замешано все на нашей любви к Богу, но и на нашей любви к людям, какое послание мы к людям даем, о нашей вере вообще, о Боге, которому мы любим и которому мы служим. То есть прийти на работу вовремя – это для нас закон, а вот прийти на встречу с Богом вовремя – это уже можно как бы так опустить. Как бы можно прийти, опоздать, неважно как бы уже. Я уж не говорю там о подготовке и молитве там, и так далее. Это вообще порой редкость бывает в церкви. Апостол Павел написал следующее, Колоссянам 3 глава, 23 стих. «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа». А не как для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследство, ибо вы служите Господу Христу. Вот такой ориентир. Все, что не делаете, делайте от души, как для Господа, как будто вы стараетесь для Бога. Я с самого начала, как попал в церковь, я взял для себя вот этот стих как ориентир какой-то в служении. Потому что часто мне приходилось приходить одному, и никого не было, и были вот тяжелые колонки, даже потяжелее вот в другой церкви, где я служу, там были колонки в два раза тяжелее, чем вот эти вот. Я вот один их вот так вот таскал. Вот. Но для меня это была радость, потому что я это делал для Господа. То есть я всегда представлял, я служу сейчас Христу. Я готовлю место для встречи, Иисус сюда придет, в это место. Сюда придет его народ, его люди, его семья, и будет встреча. Какая же это честь подготовить место для этой встречи? Вот как я смотрел на это. Поэтому я никогда не уставал, я никогда не жаловался на то, что там, ой, мне никто не помогает и так далее. Один раз, я помню, это уже в нашей церкви было, там, не помню когда, давно, собирались в другом зале. Я помню, как-то я один раз пришел, и что-то я старался один там, и что-то у меня искра какая-то пошла из меня такая. Что? Да что же это такое? Да где же все остальные? Да что же? И просто я опять я вспомнил это, как бы какой-то нежный голос, что ли, внутри меня. Для кого ты это делаешь? И вдруг все стало на свои места. Я говорю, Господь, я для тебя это делаю. Спасибо, что напомнил. Потому что когда ты делаешь для Господа, это ты не смотришь на это как на большую сложность какую-то. Тебе легко это делать. Ты с радостью это делаешь, этот труд. Более того, здесь апостол Павел говорит, что когда мы служим Господу, то мы знаем, что получим от Него награду, воздаяние, потому что Господь просто так не обойдет нас стороной, если Он видит, что мы служим Ему. Знаете, Бог, Он никогда в должниках не оказывается. Если мы что-то делаем ради Него, ради Его славы, Бог, Он обратно нам отдает. Отдает это в своих благословениях, которые не купишь никак и не заработаешь никак другим способом вообще. Исаия написал, а позже Иоанн Креститель процитировал это. Он сказал, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте дороги Ему. Приготовьте путь Господу. Господь любит приходить туда, где приготовлен путь для Него. Чтобы Господь пришел, для Него сначала нужно убрать все с пути, все препятствия. Поэтому, создавая воскресное служение, мы приготавливаем путь Господу. Кто-то занят подготовкой зала, ставит кресло для церкви, которая должна иметь встречу с Богом. Кто-то убирает ненужные предметы, чистит все там. Кто-то устанавливает звуковую систему, кто-то настраивает звук, музыканты репетируют свои песни, настраивают инструменты, спикер там просматривает запись свои, детские служители, они готовят зал, они молятся и так далее. Члены церкви, которые, может быть, не несут какого-то конкретного служения здесь, но все равно ощущают свою ответственность, приходят и молятся. Потому что нас вот сейчас мы возобновили опять утреннюю молитву до служения вот в другом зале, в маленьком. Мы собираемся за 15 минут до начала и начинаем молиться. Я вас приглашаю молиться тоже, участвовать в служении, готовить путь Господу. Церковь – это труд людей и Бога, это совместный труд. Бог со своей стороны все делает совершенно. У него нет хаоса, у него нет беспорядка, неорганизованности. Я думаю, что мы должны стремиться к этому совершенству тоже. Вернемся к этой иллюстрации тела из 12 главы 1 Коринфянам. Апостол Павел говорит, что тело, оно хорошо функционирует, когда есть ясный, понятный распорядок у тела. Да? То есть вот в нашей жизни, телесной жизни. То есть вы встаете в одно время. Ну, то есть я сейчас расскажу о здоровом образе жизни. Да? Вы встаете в одно время. Не хаотично так вот, что сегодня там, в это время, завтра там неважно, когда я лягу спать. Ложитесь спать в определенное время. Да? Работайте определенный отрезок дня. Вы отдыхаете, вы питаетесь регулярно, там 3-4 раза в день. Там некоторые гимнастикой занимаются, пробежкой занимаются. То есть постоянство во всех этих вещах обеспечивает здоровый образ жизни. Вы согласны с этим? Что постоянный какой-то хороший распорядок дня, он способствует тому, как мы себя чувствуем просто. А себе представьте теперь жизнь в таком хаотичном движении. Вы можете ложиться в один день, в одно время, просыпаться в другое время, в другой день вы в другое время ложитесь, просыпаетесь в другое время. Вы то едите, то не едите. Вы сегодня побежали на пробежку, а потом несколько дней вы не бегаете, не занимаетесь гимнастикой и так далее. То есть вот хаос, беспорядок. И кто-то посмотрит на вас и скажет, о, как духовно ты живешь. Это по духу, это классно, это никаких правил, свобода. Да? Вы скажете, это чепуха. Вы скажете, это чепуха. Потому что именно хорошо распланированное время позитивно на нас, оказывает позитивное влияние на нас. Мы чувствуем себя хорошо, элементарно даже. Те люди, у которых беспорядок в жизни, они больше всего подвержены депрессии, плохому настроению, болезням, дисбалансам там, всяким и так далее. Апостол Павел говорит к церкви, он говорит, вы есть вот это вот, вы есть тело. А это значит, что и нам необходима постоянность в определенных вещах, необходим распорядок, расписание, нужен план действий, план наших служений, цели должны указывать нам на организацию. То есть зачем мы делаем то, что мы делаем, какова цель вот этого служения или вот этого. Каждый служитель он должен знать ясную цель, зачем он занимается тем, чем занимается. Лично нам, вот как церкви, нужно в настоящее время обратить внимание на следующее. Подготовка к воскресному служению. Нам нужно обратить внимание на это. Мы должны быть постоянно в подготовке к воскресному служению, приходить заранее, не бояться прийти раньше. Вас никто не съест здесь. Скучно вам не будет. Вы обязательно найдете что-то для себя. Если вы не участвуете в конкретном служении, всегда вы будете молиться. Вы помолитесь с остальными и подготовите так вот, духовно подготовите путь Господа, другими словами. На что еще нам нужно обратить внимание? Начинать вовремя. Добиваться пунктуальности, добиваться совершенства. Потому что я уже сказал, что это многое может сказать о нас, о нашем характере. Если мы все время будем начинать не вовремя, все время будем опаздывать. Не раньше начинать, а опаздывать. Это основная проблема. Послание наше будет весьма такое неприятное. Мне кажется, не ангелом на небесах, потому что мы как бы не ценим времени с Богом. Не мудро им пользуемся. Не людям, которые приходят к нам и ценят пунктуальность, и ценят порядок и так далее. Нам нужно обращать внимание, стараться быть совершенным в этом, добиваться этой пунктуальности, начинать вовремя. Стремиться к превосходству в своем личном служении, то есть улучшать качество, не останавливаться только на том, что есть, но всегда думать, что я могу сделать лучше. Там, ко мне приходить с предложением, вот мне кажется, вот можно вот это или вот это сделать лучше. И последнее, утренняя молитва перед началом богослужения. Слава Богу, мы возобновили это, мое сердце радуется, что мы начинаем молиться опять. Это будет такой, знаете, генератор движения среди нас, духовной силы. Мы начали молиться, пожалуйста, приходите на утреннюю молитву перед началом богослужения. Где-то за 15 минут мы собираемся в другом зале маленьком, и мы молимся там. Мы готовим путь к Господу, потому что наше желание иметь не просто общение здесь, но иметь какую-то духовную работу, видеть Бога, чувствовать Бога, переживать Его присутствие. Для этого нужно молиться. Перемены только в этих вещах, я вам обещаю, трансформируют наше собрание. Оно будет совсем другим. Мы говорили о том, что постоянство – это секрет любого успеха. Если быть постоянным в чем-то, обязательно получится. Помните, я как-то говорил о постоянстве, привел пример пяти ударов. Если вдруг не помните или кто-то не слышал, я еще раз напомню. Если каждый день брать топор в руки и наносить пять ударов по большому и крепкому дереву, просто пять, не три, там, не 2, не 19, 5 ударов, но каждый день это делать, каждый день, каждый день, каждый день вы подходите, 5 ударов каждый день. Рано или поздно, что будет? Дерево упадет. Результат будет. Здесь имеет значение постоянство. Ни с какой силой вы это сделали, ни сколько раз вы это сделали, а постоянно ли вы были в этом или нет. Вот постоянство – это секрет успеха. Вам скажет об этом любой успешный человек, что я был постоянен в каких-то вещах, в характере, в чертах характера постоянен, в каких-то действиях я был постоянен и так далее. Там, я всегда читал, каждый день читал, обязательно нужно что-то почитать каждый день. Или там, я обязательно молюсь каждый день. Или я обязательно там что-то делаю, да, то есть Библию читаю каждый день. Или что еще, неважно, то есть, ну, то есть это важно, что вы делаете каждый день. Но я сейчас о принципе говорю, о принципе. О том, что постоянство приводит нас к успеху. Постоянство вот в этих вещах тоже может привести нас к успешному служению здесь. Пунктуальность должна быть постоянна. Молитва должна быть постоянна здесь. Подготовка должна быть постоянна. Вы со мной в этом? Вы готовы все вложиться в это во все? Пунктуальность, молитва, подготовка к служению. Мы сейчас говорим только о воскресном служении. И построив замечательное служение здесь, мы достигнем сразу нескольких результатов. Во-первых, мы должным образом презентуем нашу веру другим людям. Люди, которые приходят к нам в гости, приходят к нам на служение. Мы должным образом покажем им свою веру. Вот как можно увидеть веру? Как не через дела определенные. Мы покажем им свою веру, презентуем свою веру. Порядок обеспечит здоровую атмосферу в церкви и чувство защищенности. Когда ты знаешь, как время пойдет, на что оно будет потрачено, замечательное служение прославит Бога, а значит, и Его присутствие будет постоянным, и действия Его не иссякнут среди нас. Сегодня я затронул в основном вот только тему нашего воскресного служения, но есть еще и личная жизнь наша. Я надеюсь, что вы возьмете этот принцип, о котором мы сегодня говорим, и примените его также в своей личной жизни, будь то отношения в семье, работа, ваши отношения с Богом, ваши черты характера, которые, может быть, нуждаются в перестройке. Потому что ведь постоянство, допустим, в лени или бездействии каком-то тоже приносит свои плоды, только плохие плоды. Мы с вами призваны приносить плоды, которые будут прославлять Бога, а не расстраивать Его. Так что посмотрите и проанализируйте ваша молитвенная жизнь. Там, есть ли у вас домашняя группа, то есть на неделе, проводите ли вы время с верующими. С сентября мы запустим ежемесячные вечера поклонения и молитвы. Будет раз в месяц у нас будет встреча для молитвы и поклонения только. То есть, ну, они будут постоянными. Я побуждаю вас приходить на эти встречи. Вам стоит поверить, что постоянство во всем этом просто необходимо для духовного роста. А будет постоянство, я повторюсь, будет результат. Мы как-то вывели миссию нашей церкви. Она очень проста. То есть ориентиры такие, наши ориентиры духовные. Любить Бога, созидать церковь, исповедовать Христа. Любить Бога, созидать церковь, исповедовать Христа. Я вас приглашаю созидать церковь вместе. Выстраивать служение вместе. Помогать друг другу достигать превосходства в наших усилиях. И результатом всего этого будет здоровая атмосфера роста.